земля. Простирается страна морозов лютых, дикий мглистый край, терзаемый бичами вечных бурь и вихрей градоносных. Этот град, не тая, собирается в холмы, огромные подобия руин каких-то зданий. Толща льда и снега здесь бездонно. Мильтон, потерянный рай. Смотри список литературы, пункт 35. Где высадиться? Мыс Эванс. Разгрузка. Строительство дома. Обустройство лагеря. Место прошлой зимовки. Терра-Нова в опасности. Говорят, идет адский шторм. Пойди-ка взгляни на барометр. Спокойно промолвил Отс за несколько часов до того, как мы вышли из паковых льдов. Я пошел, взглянул, и от одного этого взгляда ощутил приступ морской болезни. В течение нескольких часов меня тошнило, ужасно тошнило. Но нам, новичкам в Антарктике, еще предстояло понять, что поведение барометра здесь пока что для нас загадка. Ибо, в конце концов, ничего страшного не произошло. Когда в утреннюю вахту я взошел на мостик, мы шли по открытой воде, под свежим ветром. Он весь день крепчал. К вечеру дул очень теплый зюйт, и шла низкая зыбь, знакомая нам по Северному морю. На завтра в 4 часа утра поднялась большая волна. Собакам и пони пришлось туго. В эти дни утреннюю вахту нес Ренник. Я же скромно исполнял при нем обязанности мидшипмена. В 5:45 мы заметили по левому борту, как нам показалось, айсберг. Минуты через 3 Ренник сказал: «Там полно пака». Я спустился вниз и доложил Эвансу. Из-за снегопада и тумана видимость была нулевая. И не успел Эванс подняться на мостик, как мы приблизились к паку и поплыли в окружении оторвавшихся от него льдин, одной из которых, очевидно, и был наш айсберг. Пришлось убрать как можно скорее передние паруса, других не было, и под одним только паром убийственно медленно ползли в подветренном направлении. Словно на ощупь, пробираясь по огромной полынье, мы постепенно стали различать то ли сплошные паковые льды, то ли отблеск от них по траверзу с обеих бортов. На мостике состоялось нечто вроде совещания, и было приказано лечь в дрейф и держаться на чистой воде с подветренной стороны пака, пока ветер не стихнет. В обычных условиях безопаснее всего было бы сделать поворот оверштаг и держать курс к востоку. Но в данном случае мы должны были рисковать и ради наших лошадей поискать более спокойные воды. Миновав ряд плавучих льдин, над которыми разбивались волны, мы скоро подошли к сплошному льду и, обойдя его, были приятно удивлены, очутившись в сравнительно спокойных водах. Пройдя еще немного, судно остановилось и легло в дрейф. Смотри список литературы, пункт 11. Весь этот день мы дрейфовали вместе с Паком, время от времени медленно уходя под парами в подветренном направлении, чтобы уклониться от плывущих на нас льдин. К ночи погода начала проясняться. Был канун Нового года. Я пошел спать, надеясь проснуться уже в 1911 году. Но проспал недолго. Меня разбудил Аткинсон. «Ты видел землю?» — спросил он. «Завернись в одеяло, пойди посмотри». С палубы я какое-то время ничего не различал. «Видишь, вон там наверху отблеск, помог мне Аткинсон. Это снег, подсвеченный солнцем». И действительно, над облаками, единственными светлыми пятнами на темном горизонте, возвышались знаменитые вершины гор, словно обтянутые белым атласом, предвестники антарктического континента, гора Сабин и хребет Адмиралти. Нас отделяли от них 110 миль, но ледяные громады стоят на века, но издали видит продрогший матрос их белыми клочьями, как облака. Примечание редактора. Томпсон. Здесь и далее, если не указано иное, стихи в переводе Ю.А. Игнатьевой. И я, признаюсь, вернулся на теплую койку. В полночь в детскую ворвалась шумная толпа, в честь Нового года звонившая в обеденный колокольчик. Я ждал, что меня стащат с койки, но, подбодренный ударом в бок от Бёрди Боэрса, живо вскочил сам. Мы шли берегом земли Виктории, залита ярким солнечным светом. Вечер совершенно тих. В 11 часов многие, наслаждаясь солнцем, сидели на палубе и читали. Смотри список литературы, пункт 11. 2 января в понедельник в 8:30 вечера мы увидели в 180 километрах от нас вулкан Эребус. На следующее утро чуть ли не все были на реях, убирали паруса. Судно держало курс на мыс Крозер, и нашим восхищенным взглядом открывалась северная оконечность острова Росса, а на восток от него простирала стена барьера, скрывавшаяся за горизонтом. Воды, по которым мы шли, кишели пингвинами Адели и касатками. Я видел Фудзияму, самую изящную и стройную из всех гор на земле. Видел горы Канченджанги, из смертных только Микеланджело мог бы воссоздать такое величие. Но мне милее всех Эребус. Тот, кто сотворил Эребус, понимал очарование горизонтальных линий и очертания Эребуса ближе к ним, чем к вертикалям. Это самая умиротворяющая гора на свете, Я очень обрадовался, узнав, что наш дом будет стоять у ее подножия. И постоянно над кратером Эребуса лениво полощется флаг из вулканических паров. Мы достигли передней стенки барьера приблизительно в 8 километрах восточнее места ее соединения с базальтовыми скалами мыса Крозер. Уже видны возникшие в результате сжатия ледяные волны, оказавшиеся таким серьезным препятствием на пути путешественников с Дискавери к колонии императорских пингвинов. Нол чист, а вершину горы Террор окутывают облака. Что же касается барьера, то нам он кажется старым знакомцем. Так точно он соответствует нашим представлениям о нем и изображениям на рисунках и фотографиях. Скотт приказал спустить вельбот, и мы подгребли под утесы. Нас встретил довольно сильный прибой. Нам было поручено выяснить возможности высадки, но прибой с такой силой разбивался среди глыб льда на берегу и у подножия льда, что высадке нечего было и думать. Мы бы и лодку разбили, и сами очутились в воде. Но для меня это было истинной мукой, ведь в каких-то 2 метрах над нами, на небольшом грязном обломке старого припая, выброшенном на берег, размером не более 3 квадратных метров, стоял, понурившись, живой птенец императорского пингвина, а рядом спал, стоя, его верные родители. Малыш был еще покрыт пухом. Интереснейший факт биографии этой птицы. Мы догадывались о нем, но до сих пор никто этого не видел. Ни в природе, ни на чучелах мы не наблюдали такой стадии развития. Крылья уже освободились от пуха и покрылись перьями. Оперилась также полоска на груди и часть головы. Эта птица явилась для меня бесценным сокровищем, но мы не могли рисковать ради нее жизнью, и она осталась стоять на своем месте». Любопытно, что хотя вокруг было сколько угодно чистого льда, на котором могли бы жить эти жалкие отщепенцы, покинутые цветущей колонией, вместе с дрейфующим припаем та уже плыла на север. Они предпочли остаться на единственном уцелевшем обломке льда, размером около 3 квадратных метров, да к тому же еще оказавшимся на 2 метра выше уровня воды. Они явно не могли взять в толк, почему эта льдина никак не оторвется и не последует за всеобщим исходом на север, начавшимся, должно быть, с месяц назад. Интереснейший случай, наводящий на мысль о том, что эти смешные существа очень туго соображают. Но в этом чрезвычайно грязном куске льда, имевшем в толщину около 0,5 метра, и нависавшим над водой наподобие пещеры, было еще кое-что удивительное. Из его нижней стороны торчали лапы, и куски тел дохлых пингвинят, а в одном месте даже труп взрослой особи. Я надеюсь зарисовать весь этот необычный сюжет, ведь, насколько нам было известно, именно в этом уголке можно узнать кое-что об императорских пингвинах, иначе их жизнь останется тайной, как многие другие явления живой и неживой природы. А этот эпизод, во всяком случае, вносит нечто новое в наши познания об удивительной примитивной птице. Выгребая из-под ледяных обрывов, мы все острили, что было бы неплохим предсмертным развлечением увидеть, как нависающий лед отрывается и падает на нас. Признаться, мы не без удовольствия отошли от этого места метров на 200-300 и уже гребли по открытой воде обратно к кораблю. Как вдруг раздался громоподобный шум, затем сильный всплеск воды, и вверх взметнулось облако ледяной пыли, словно дым при взрыве. Случилось именно то, о чем мы только что говорили. Но не только это взволновало нас на обратном пути к кораблю. У нас на глазах пояс плотного пакового льда прижал Терранову так близко к барьеру, что в какой-то момент мы усомнились, сможет ли она вывернуться или врежется в него. Разворачиваться не было ни времени, ни пространства, и ей пришлось пятиться кормой вперед сквозь толстый лед, преодолевая удары сильной зыби о руль и кормовой подзор. Смотри список литературы, пункт 15. К западу от мыса склоны горы Террор спускались к морю, образуя удобное для высадки место, но только в спокойную погоду. Летом здесь располагается большая колония пингвинов Адели, и именно здесь экспедиция Discovery оставила на столбе записку с описанием своего маршрута, предназначавшуюся на будущий год спасательному судну. До этой записки пыталась добраться санная партия, шедшая с барьера, но результатом была лишь ужасная гибель Винса. Примечание переводчика. Смотри видение. Плывя вдоль берега, мы ясно различали столб, такой же новенький, как в тот день, когда его поставили. Теперь мы уже знаем, что позади него есть выход на барьер, а пингвиндью колонию мыс Крозер защищает от метели. Лучшего места для зимовки не придумаешь. И мы очень огорчились, поняв, что высадиться невозможно. Там мы впервые увидели колонию маленьких пингвинов Адели. Берег был усеян сотнями тысяч птиц. Многие тысячи их кружили в воде вокруг судна. После того, как мы ближе познакомились с колонией, ее своеобразные обитатели казались нам уже не случайными знакомыми, а добрыми друзьями. Что бы ни делал пингвин, все окрашено его индивидуальностью. Он жизни не пожалеет, лишь бы увидеть что-нибудь интересное.